Я в свою очередь тоже приветствую всех любовью Иешуа, пусть Бог благословит этот шаббат. И в прошлый шаббат мы с вами говорили, такая тема была «Сын человеческий», на неделе мы много размышляли. И действительно, вот вчера на домашней группе мы говорили о том, что такое вот для тебя Господь как Сын человеческий. И вот для меня лично это пример, как жить на земле. Это важно, потому что наши отношения с Богом в любом случае это наши отношения с людьми. Человек не может построить хорошие отношения с Богом, если у него нарушены отношения с человеком. Это учение Священного Писания. И вот одна из граней, о которых я сегодня хотел бы поговорить, внутри темы «Сын человеческий», это состояние пастора. Сейчас мы об этом будем говорить, но как бы такое небольшое введение, что ли, или эпиграф. Прежде чем мы начнем говорить об этом образе, хочу, чтобы мы понимали, что это не протестантский стереотип. К сожалению, сегодня слово «пастырь» – это всегда вот как протестанты, даже не пользуются католики и православные этим термином. В основном это реформаторские движения, то есть после 1517 года, то, что было. На самом деле образ пастыря – это образ, который рисует нам Давид. И в псалмах мы это видим, и вообще в Священном Писании. Бог пасет свой народ. То есть для Израиля вот этим пастором или пастухом является Творец. И для того, чтобы люди на земле лучше понимали сердце Создателя, на землю пришел Его Сын, чтобы открыть нам волю Отца. И я вам напомню, что в иудейской традиции Сын, именно Сын Божий, который сходит с небес, Машиах, Он получает полную власть от Отца. То есть все, что мы находим в учении Нового Завета, это не новое на самом деле. Понимаете? Это обновленное хозе, это обновленный договор. То есть Бог всегда вступал в договор только с Израилем. И точно так же, как мы с вами подписываем на следующий год новое хозе на съем жилья, а кто-то раз в 3 года, да? Вот на это помещение раз в 5 лет пока мы подписываем наш договор. Но его надо обновлять или нет? Надо. Несмотря на то, что условия чуть-чуть поменялись, немножко, договор остается прежний. То есть те же две стороны находятся в этом соглашении. Точно так же Небесный Отец, заключая брит или договор со своим народом, Он не меняет народ в этом договоре. Ясно? Он сам договор обновляет, а народ остается тем же. Поэтому мы знаем прекрасно из пророка Иеремии, с 31 главы, да? Когда Господь говорит, что вот наступают дни, когда я заключу с домом Иуды и с домом Израиля новый завет. Дальше идет там пируш. Нет такой завет, как я заключил с отцами их, который они нарушили. Я новый сей. То все, он говорит, все, стерли. Как бы проехали. Так вот, учение, которое несет нам Машиах, Сын Божий, это не его учение на самом деле. Это учение Небесного Отца. Ну и чтобы не быть голословным, я зачитаю 2 цитаты из Евангелия от Иоанна. Это Брит Хадаша. 38 стих, 6 глава, 38 стих. Весь этот отрывок, он смысловой, и он говорится о хлебе, который по-настоящему питает человека. И вот цитата, 6:38. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Амен. Итак, Иешуа однозначно заявляет, что он не свою волю выполняет на этой земле, а волю Отца. И все сводится к тому, что Отец дал Сыну эту власть. Он как наследник в доме, он получил право, он стал настолько зрелым, взрослым и большим, что вошел в свои права. Ну и подробнее, чтобы это понять, конечно, не обойтись без 53 главы книги пророка Исаии, потому что он сказал, будет делить добычу с сильными, на подвиг своей души он будет смотреть с полным удовлетворением. Второй отрывочек этой 7 главы, 16 стиха. Это праздник кущей, один из центральных праздников и базовых таких. Он дает учение, причем Иешуа учит об этом в храме открыто. 14 стих говорит, что он вошел в храм и учил. Фактически стоял за кафедрой и передавал учение. Просто все это происходило в притворе Соломоновом. Дальше там, кто знает устройство храма и жертвенника, жертвы на жертвеннике приносились, в храме были воскурения в святая, не в святая святых, а в святилище. До этого 10 дней перед этим Йом-Кипуре, единственный день, когда входил первосвященник за завесу. Но учение давалось в храме, то есть на территории храма. И вот Иешуа учит. Причем 15 стих говорит, и удивлялись иудеи, говоря, как это так, он знает Писание, а нигде не учился. Хороший, правда, вопрос. Как он знает Писание, а нигде не учился? То есть они явно видят, что он знает Писание и умеет их толковать. Да? Нового Завета еще нет, все, что говорит здесь Иешуа, он опирается на Танах и на традицию. Пусть вас это не удивляет. Все опираются на традицию. Любой учитель. Но традиция еврейского народа, она построена на Священном Писании, а не на языческих основаниях, как в других народах. Это отдельная тема, но я просто говорю, что иудеи удивлялись, как это так, он нигде не учился и знает Писание. А вы как думаете? Что учит нас, что объясняет нам Писание? Помазание Духа Святого написано, да? То есть Дух Святой в символике Танаха – это шемен зайт, это оливковое масло. Вот смазывает как бы наше нутро объяснениями. Это объяснение как бы мы получаем иногда снаружи, иногда изнутри, но Сын Божий, Он нес внутри Себя, Он Сам был сосудом вот с этим маслом. И когда мы с вами говорили на Песах о пресных хлебах, мы касались этой темы, потому что масло обязательно во преснок добавлялось и вовнутрь, а потом после выпекания еще и снаружи мазалось, чтобы всем было видно. И вот он говорит, 16 стих, «Иешуа, отвечая им, то есть иудеям, нашим братьям, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего Меня». Кто хочет творить волю Его, то есть Небесного Отца, тот узнает об этом учении. От Бога ли оно, или я сам от себя говорю? Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему Его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не давал ли Моше вам закона? И никто из вас не поступает по закону. Он говорит, за что же вы убить Меня хотите? Смотрите, что говорит Иешуа. Он говорит, Моше Рабейну дал нам закон, правильно? Но вы же его не понимаете, вы же его не исполняете. Еще Исаия писал, что заменили заповедь Божью заповедью человеческой. Это за 750 лет до того, как Иешуа пришел. Уже тогда были отклонения. Это не потому, что люди плохие, они все равно происходят. даже при хороших намерениях. Иешуа говорит, разве вы не получили от Моше закон? Получили, но никто его не выполняет. Когда человек не выполняет закон, при условии, что он хочет его выполнить, тогда, когда он не понимает истинное значение. Поэтому Иешуа говорит, мое учение не мое. Я пришел вам объяснить, исправить просто те отклонения, которые возникли у вас со временем. Те, кто немного знакомы с таким разделом, как Тикун Олам, знают, что одна из функций Машиаха, когда он придет на землю, исправить отклонения в учении. Он обязан был войти и учить открыто, чтобы показать, где неправильно научены люди. Понимаете? Это очень важный момент. То, что мы читаем в Новом Завете, полностью совпадает и находится в фарватере учения, которое было в то время. И понимание, в чем функция Машиаха. Машиах. Сегодня, когда я спрашиваю у наших братьев, как ты определишь, когда придет Машиах на землю? Допустим, ты не веришь, что Иешуа Машиах, допустим, а я верю. Но как ты узнаешь, вот завтра придет Машиах, как ты его определишь, что это он? Признаки где? Надо же проверить. И все говорят одно и то же. Наступит мир на земле. Но этого недостаточно. Мир – это одна из маленьких только составляющих прихода Машиаха на землю. Да, наступит мир. Причем, когда будет второе пришествие, он установит полностью власть на земле. Начнется тысячелетнее царство Машиаха и будет тысячу лет мир на планете. Конечно, и мы это знаем. Ну а как быть с образом страдающего Машиаха? Машиах бен Йосеф, которого мы видим в Талмуде, которого мы видим в Мидрашах. Где этот образ? Почему его нет сегодня? И говорят об этом мало. Иешуа говорит, я пришел и принес не свое учение. Другими словами, он пытается объяснить иудеям, нашим братьям, что да, у вас есть закон, который вы получили через Моше. Но вам нужно понять еще, как исполнить этот закон. А исполнение закона, я вам скажу, сформулировал вот это золотое правило. О, Володя кивает, он уже знает. Рав Гиллель до того, как был Иешуа. Только он сказал не то, что написано в самой Торе, там написано «Вэагавта рэха кэмоха». Но он сказал, не делай ближнему того, чего не желаешь себе. Это стало золотым правилом Торы. Понимаете? И это не значит, что Иешуа не знал, что сказать. Ведь были всегда люди. Разве Иешуа не цитировал пророков, скажите мне? Цитировал. Так вот, в то время, когда в нашем народе были цадиким амитим, настоящие праведники, которые правильные вещи говорили, он тоже пользовался этим. Знаете, у нас такое понимание, ой, не дай Бог сказать, что Иисус там повторил слова какого-то раввина. Это ж, ну представьте, полностью будет тогда противоречить саму всей той башне, которую построила протестантизм. А мы не должны бояться, потому что это правда. Если мы исследуем документы исторические, мы же видим, что это факт. Ну, глупо просто говорить, что факт – это не факт. Это факт. А его внук Гамлиэль сформулировал огромное количество аллахот и очень сильно повлиял вообще на восприятие евреев в будущем, вот на их практическую жизнь. Очень много аллахот он создал. И Гамлиэль тоже поддерживал мессианский иудаизм. И был наси бесангидрин. Он был глава Сангидрина в то время. И не гнал апостолов, как это делали другие, потому что имел мудрость. И мы это в Новом Завете все находим. Мы видим также, что Никодим, когда вступился, ему предъявили, ты тоже галилеянин, типа, что ты, отойди в сторону. Рассмотри, ты увидишь, что не бывает пророка из Галилеи. В деяниях апостола. Никодим говорит что-то там. В Евангелии это просите. А ему говорят, да, мы тебя слушать не будем. Вы все из одной бригады типа. Вы все из Галилеи. Знаете, что такое из Галилеи? Мы же тоже с вами из Галилеи. В то время, ну и сегодня иногда, вот могу я так пошутить, когда мы общаемся там, вот с ивритоговорящей частью. Ну, я могу сказать, матеру цем имени, они из Галилеи. Это как бы я о себе говорю, ну я деревенщина, ну что тут сделаешь? В то время Галилея это было, ну отшиб такая, знаете, просто там периферия конкретная. Ну что может с периферии там быть? Ну из Вавилона, да, там Танаим, Амураим были. А что из Галилеи? Рядом с самарянами живут. И как бы Никодиму тоже говорят, что ты там деревенщина, сиди молчи. Тебя не спрашивают. Примерно так звучит подтекст этой фразы. Так вот, учение, которое нес Иешуа, наш Господь, оно показывает нам практическую часть жизни на земле. И давайте мы сейчас обратимся к 22-му псалму. Мы много об этом вообще говорили, но у меня есть на сердце сегодня немного прокомментировать этот псалом, потому что когда Иешуа говорит, что мое учение, оно на самом деле не мое, а все те люди, которых ты мне, Отец, доверил, я хочу их воскресить в последний день, он говорит, я хочу их сохранить для тебя, для славы Отца. То образ пастыря мы видим, да, Адунай Руи, это Мизмор ле Давид, так начинается, да? В иврите, беседа. Аниудея Кен, Кав Гимель. В иврите это 23-й псалом. В русском языке 22-й. Правильно, как в иврите на самом деле, если кого-то интересует. А как правильно, как на русском или как на иврите? Правильно, как на иврите. Если кто-то задается вопросом, а как правильно, как в кино или как в Библии? В Библии правильнее, чем в кино. Ну просто на будущее, чтобы вы знали, как определять. 23-й псалом в иврите, русском языке, это 22-й. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох – они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. Амен». Я советую всем выучить на память этот псалом. Я его знаю, но я сейчас умышленно читаю именно из текста, потому что когда человек стоит за кафедрой и должно прозвучать отрывок, на который опирается проповедник, он должен быть зачитан. Это тоже одна из традиций, и очень хороших, иудейских. Не полагаться на память. У меня сразу всплывает притча, да? «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях познавай его, и Он направит стези твои». Когда мы полагаемся, уповаем на Бога, а не на свой мозг, не на свой разум, на Его Слово мы опираемся. Итак, образ пастора, образ именно человека, который проявляет заботу об овцах. Писание сравнивает нас всех, и меня в том числе, что мы овцы. Овцы – это животные очень такие, знаете, простые, наивные, боятся всего. Люди тоже боятся всего. Все та же самые храбрые тоже боятся. Мы когда-то говорили подробно о страхах вообще. Несколько проповедей было. Напомню просто, что храбрый человек – это не тот, кто не боится. Храбрый человек – это тот, кто, преодолевая чувство страха, делает то, что должен сделать. Боятся все. Все боятся. И Давид боялся, который пишет этот псалом. 56-й псалом, если вы посмотрите, увидите, он говорит: «Ужас, страх и трепет объяли меня. Кто бы дал крылья мне, чтобы убежать, улететь?» Здесь он показывает, что образ пастыря – это образ полного посвящения и абсолютной заботы о веренных ему овцах. И когда Сын Божий приходит на землю, Он говорит: «Я пришел не свою волю творить». Он говорит: «Я пришел о вас позаботиться». В Евангелии от Иоанна вы найдете, в 10 главе, когда Он говорит иудеям, предъявляет им, Он говорит: «Отец ваш дьявол, потому что вы не хотите слушать то, что я же говорю вам слова Бога, Небесного Отца». Вы знаете, точно так же не хотели слушать пророков. Пророков тоже камнями побивали, заставляли их молчать, потому что они говорили неприятные вещи. Мешали жить, другими словами. Тут все удобно так построено, вдруг появляется кто-то, который начинает все ломать. Но это Бог посылает людей. Сегодня примерно так же воспринимают мессианский иудаизм. Понимаете, мы, евреи, которые уверовали в своего еврейского мессию, не другого какого-то. И то, что в него уверовала вся планета, это не значит, что теперь мне не нужно верить. Образ пастыря – это образ из Танаха, не из Нового Завета, друзья. Я сегодня эту мысль хочу особо подчеркнуть. Это танахический образ пастыря. Это человек, который спит со своими овцами в поле, ночует там. Где какой шорох, он сразу просыпается там, чтобы не было ни волков, ни медведей. А если были, помните, Давид как говорил? Давид же сам был пастухом. Он говорит: «Я разрывал пасть льву и медведю, и из пасти доставал овцу у нее». Согласитесь, для того, чтобы так поступать, нужно обладать внутри сильным духом, правда? И знать, что ты делаешь. И знать, что Господь с тобой. Скажите, кто доверил Давиду овец пасти? Правильно, отец его Иссей. А? И он заботился об этих овцах, у льва вырывал, чтобы... Отец, когда придет: «А что вот эта овца такая драная?» А сын говорит: «А эту вообще медведь уволок, но я отбил ее, забрал. Заживет, но овца на месте. Даже если там вырвано у нее, заживет, полечит пастырь, заживет. И будет она сохранена, эта овца». Вот это образ пастыря. И Давид это все... своими ногами прошел, протоптал вот тут вот в иудейской, на территории иудейской вот этой пустыни, долины. Там пустыня, конечно. Ну, те, кто были, видели, наверное, там очень много троп натоптано. Там смотришь, ну, как на Луне пейзаж. Вот район Мертвого моря, Иерусалим, там уже позеленее будет. Но вот Бершева... Мертвое море, там вообще. И пасут там люди до сих пор скот. Образ пастыря – это образ человека, который жизнью своей отвечает за сохранность овец. И Иешуа показывает нам, что он своей жизнью обеспечил нам безопасность. Душу свою положил за овец своих. Это образ из 22-го псалма. Образ Машиаха бен Юсефа. Он вместе со своим народом, и он свою душу полагает за овец. Состояние людей, которые находятся под властью такого пастыря, они чувствуют себя защищенными. Я ни в чем не буду нуждаться. В чем обычно нуждается человек? Обычные бытовые вопросы. Штаны для сестер, юбки, там что еще? Одежда. Одежда и покушать, сестра, мама, конечно, покушать обязательно надо. Все еврейские мамы, это у них вопрос в первой тройке. Покушать, чтобы хорошо питались. Надо еще учитывать, у меня мама 44-го года рождения, это послевоенное поколение. Она родилась во время войны Второй мировой. Поэтому для них обязательно покушать, это да. Но и в то время я ни в чем не буду нуждаться. Покушать надо. Когда мы видим учение нашего пастыря, нашего Господа Иешуа, то в Евангелии от Матфея он говорит, не заботьтесь о том, что вам есть, что вам пить и во что одеться. Он говорит, ищите прежде всего Царство Божие. А это все вам и так обеспечено будет. Все это ищут язычники. Почему язычники ищут этого? Потому что им кажется, язычникам, что та жизнь, которая сейчас тут на земле, это и есть жизнь. Дальше будущего нет у них. И поэтому сейчас надо все обеспечить себе. Язычники ищут в жизни. Это, что такое язычник, да, в иврите поганим? Это идолопоклонники. Те, кто не знают Создателя. И они понимают, что да, вот сейчас на земле надо себе там обеспечить дом, царство, одежда, еда, амбары, там то, сё, и тогда ты обеспечен. Тот, кто познал, что есть Творец на земле, на небе и на земле. Он понимает, что эта жизнь на земле – это только лишь фрагмент из очень сложной большой мозаики. И тогда слова нашего пастора Иешуа лучше могут быть поняты нами. Он говорит, вот тут пока не заботьтесь ни о чем. Все нормально. Это когда вы покупаете билет на самолет, и вы же не думаете, ой, а что я буду кушать, как я долечу? Я ж как я долечу? А какая там еда? Хорошая или плохая? Мы знаем, что мы летим там 4 часа, 5 часов полет. Что-то оно дадут. Правильно? Мы же не живем ради еды, которую дают в самолете, потому что это всего. Я могу и не покушать. Что мы не можем потерпеть, мы же постимся. Или нет? Ну, как минимум, в Йом-Кипур. И мы понимаем, это короткий промежуток. Ну, мы не сосредотачиваемся никогда на меню, которое будет в самолете. Единственное, что я делаю, я заказываю кошерную еду себе. И она не всегда вкуснее той, что не кошерная. Но она кошерная. Но когда я прилетаю уже туда, где ждут меня мои друзья, те, кто меня знают, я знаю, уже там в холодильнике сметана стоит, творог, молочка всегда есть. Точно так же Господь говорит, не заботьтесь. Тут на земле что-то, ну, будет тебе покушать. Ты думай о Царстве Небесном. Думай о том, как вообще совершить путь свой на земле. И тогда Господь говорит, я обеспечу тебе. Не надо тебе переживать об этом. Уже позаботились. Так же точно, когда мы устраиваем бар-мицву, например, или брит-мила, когда обрезание, да, у детей наших, или свадьба. Мы приходим на свадьбу. Мы знаем, там уже человек позаботился. Столы будут накрыты, все будет нормально. Правда? Мы приходим и просто кушаем. Иешуа говорит, начни жить вот так. Перестань уже тратить время на вот это все. Давид так и жил. Он говорит, Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. И он действительно ни в чем не нуждался. Он даже стал царем. И он даже стал тем, чье имя в родословии Машиаха, потому что Машиах бен Давид, это Машиах царь. Это Машиах-победитель, это колено Иуды, это Шевет Иуда, это царское колено. И он говорит, я во всем буду уповать на тебя. У Давида было трудных 13 лет, перед тем, как он стал царем. Он уже был помазан на царство, но 13 лет он еще прятался по пещерам от Саула. Помните? И не пытался в свои руки взять ситуацию. Кто-то скажет, он плыл по течению. Нет, он был очень сильным человеком, и он не плыл по течению. Он просто, так как сегодня было сказано, не забегал вперед Бога. Поэтому впереди Давида шел вот этот огонь поедающий и обеспечивал ему его успех во всех сражениях, во всех его начинаниях. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. О злачных пажитях вы хорошо прочтете в Евангелии от Иоанна, там 6, например, глава, с 10 стиха, когда Иешуа рассаживает людей, и они кушают хлеба и рыбы, там написано, кто сколько хотел. Ну, до отвала, современным языком говоря. А потом еще набрали полные корзины. Осталось еще. Воды тихие, есть несколько пониманий, что такое тихая вода. Ну, как бы безопасно, там, где нет течения, чтобы не смыло. Я вам хочу сказать, конечно, есть ручьи, которые возникают в зимний период времени в иудейской пустыне. Именно ручьи. А? Иногда они очень внезапно могут. Вот дожди прошли, и прям вот сходит потоком с камнями смешанные. Кто ездил очень часто, вот 90-я трасса, зимой ей тяжело пользоваться, чтобы отсюда с севера попасть в Иерусалим, например, или на Мертвое море. 90-я трасса, она переходит как раз в ту дорогу, которая до сих пор была и есть, из Иерусалима в Иерихон. Там просто негде пройти. Я там был много раз, и вот смотришь там, там, где они ходили пешком, сегодня мы едем просто по асфальту, других перевалов нету. Там некак вообще преодолеть эти горы. В одном только месте есть проход. Так вот, он часто там сходят прямо вот камни с водой и все. Но тихие воды, это когда пастырь встает до рассвета, очень рано, в 4 часа утра, и выводит свою паству на пажить, которая обильно покрыта росой. Вот это тихая вода. Овцы, когда кушают траву, на которой роса, прямо собирают эту воду. Им ничто не угрожает, никто их смыть не может, никакого течения нет. Это вода, которая на растениях. Теперь кто-то скажет, ну, при чем тут тихие воды? Почитайте Танах, и вы увидите благословение, которое говорится. Это дождь и роса. Всегда. Поэтому для людей, которые, может быть, из Европы, кажется, ну, там роса. Какая роса? Там в Европе много воды просто. Здесь, на Востоке, вот в Израиле, именно роса является основным поливом даже в летнее время. Я имею в виду не искусственный, а естественный. И почитайте, когда пророки пророчествовали, как пророк Илиягу, например, то 3,5 года не было дождя и не было росы. Роса – это очень важный элемент питания водой. Поэтому воды тихие, я больше склоняюсь к этому пониманию, это вода, которая находится вот на траве. Даже если она сухая, пропитана этой водой, это хорошая еда для паствы. Тем самым он подкрепляет душу мою, нашу с вами душу, и он направляет нас на стези правды ради имени своего. Вот эта часть должна у нас всегда соединяться с молитвой Моше Рабейну. Помните, когда Бог говорит, все, я уничтожу этот народ, а от тебя произведу новый. И тогда Моше Рабейну становится на молитву, он говорит, Господи, если ты так сделаешь, то люди скажут, что ты специально вывел нас из Египта, чтобы здесь убить в пустыне. Я не хочу, чтобы у тебя была такая репутация. Примерно такая вот молитва была. То есть Моше заботился очень сильно, чтобы не думали плохо люди об их Боге. Поэтому и написано здесь, направляешь меня на путь правды ради имени своего. Бог нас буквально вот посохом пастыря направляет на правильную дорогу, чтобы не хулилось имя Божье у язычников. Мы думаем, ой, это ради меня, он так меня любит, ой, такой мне подарок приготовил. Бог это делает для того, чтобы Его имя ты прославил на этой земле. Никогда не будьте эгоистами, не сосредотачивайтесь на себе. Все, у кого есть дары от Духа Святого, это не для вас, это для созидания общины. Это не для того, чтобы вы прославлялись или я прославлялся. Дары даны для того, чтобы прославился Создатель. Чтобы через наше служение, люди увидели, Бог реально живой. Вот Он есть. И подчеркну я, люди это увидят тогда, когда мы будем к людям правильно относиться. Даже если я пойду долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой посох и твой жезл, они успокаивают меня. Что это означает? В иврите это слово «цаль мавет», «долина смертной тени». То есть, это знаете, вот когда на тебя что-то наползает, вот-вот тебя задавит, и ты уже в тени находишься вот этого. Вот часто смерть как бы наползает на нас, и мы пребываем, вот этот шетах «цаль мавет», уже вот-вот она захлопнется. Даже в такой ситуации мы можем уповать на Бога, и нас должно утешать Его посох и Его жезл. Это символы власти и пасторства. Посох – это пасторство, жезл – это символ власти, силы – это оз, коах. Понимаете? Вот в нашей жизни бывают периоды, и наша семья сейчас проходила, выходит уже, проходит период вот этот «цаль мавет», да, трудный момент. Но вы знаете, я очень переживал вот этот 4 стих, «я не убоюсь зла, потому что ты со мной». Меня, твой посох и твой жезл меня успокаивают. Если и быть под чьей-то властью, то только под властью Машиаха. Потому что он полностью осуществляет власть Бога на земле. Он представитель Отца Небесного. Он не себя представляет, не свое учение, мы только что читали, правда? Не себя рекламирует Он, а Небесного Отца, как Его Сын, настоящий наследник. Но даже если я пойду этой долиной, я не буду бояться зла. Это не говорит о том, что мне не будет страшно. Мне будет страшно, но я не буду бояться. Меня будет укреплять Его посох и Его жезл. И я буду идти дальше. Не убоюсь зла, это значит, пройду своей дорогой я здесь. Той, которую Бог мне приготовил. А не развернусь назад. Вот если бы человек развернулся назад, тогда бы можно было сказать, он убоялся зла. У меня могут трястись колени от страха. У меня адреналин может из ушей течь, но я буду идти вперед. Под жезлом вот этим и под этим посохом. Чтобы достичь цели и через это, чтобы прославился Бог на земле. Чтобы Его имя прославилось. Мы всего-навсего инструмент, мы сосуды, которую он использует. Поэтому, возлюбленные братья и сестры, вот этот образ пастыря, Иешуа, пастырь наш, он же о себе говорит, я есмь пастырь добрый, правда? Я хочу, чтобы этот образ, он глубоко вошел в наше сердце. И точно так же, как Бог Отец, он тоже пастырь, но сын его был тут на земле. И поэтому он с нами ел, спал, ходил. Апостолы говорят, мы осязали его руками, мы дотрагивались до него, здоровались с ним, приветствовались целованием. Не так, как Иуда. Обычно. Понимаете? Кушали вместе. Возможно, хлопали его по плечу, обнимали. А может быть, он так апостолов тоже, учеников своих. И люди чувствовали себя защищенными. Посмотрите, когда наши братья, апостолы, ходили с Иешуа. Были, конечно, а что мы будем кушать, а что мы будем? Поэтому он им это учение говорил. Но в основном он заботился о них. А то есть они видели, как это работает. Поэтому наше внутреннее состояние покоя или мира должно базироваться не на наших талантах, не на наших счетах в банке, больших или меньших, не на том, чем мы обладаем на этой земле. Полный холодильник еды, я теперь спокоен. На сколько? На 2 недели ты спокоен, а дальше? Не, на неделю меньше, надо же закупку ехать делать. Что-то забыл еще купить. Беспокойство, знаете, такое все. Не из этой области. Если мы будем базировать наш покой, наш мир на земных вещах, всегда это будет на песке, зыбко. Это всегда будет нестабильность. Но если наш покой будет зависеть от того, что мы прикреплены к небу, тогда будет стабильность. Ох, кушать нечего. Аллилуйя! Время постов наступает. Будет меньше лишнего веса теперь. Работы нет. Есть время Библию читать больше. Понимаете, во всем надо видеть позитив. Находитесь под жезлом и посохом нашего пастыря. Не находитесь под влиянием этого мира. Это этот мир давит. Что ты будешь есть? Что ты будешь пить? Твое какое дело, что я буду есть и что я буду пить? Буду. Не хлебом единым будет жив человек. Но всяким словом, исходящим из уст Господа. Это Сефер Дворим, это Второзаконие. 3 глава, 16 стих, по-моему. Вы понимаете, мы должны расслабиться. Тогда мы станем овцами настоящими, упитанными, шерстью обрастем. Дайте возможность пастырю, Господу нашему, поучаствовать в вашей жизни. Как правило, он только и делает, что ищет нас где-то в горах. Где-то вызволяет нас все время. И у многих уже это такой сложившийся стереотип, устоявшийся. Господь, он тогда, когда вызволяет все время. Все время надо попадать в какие-то передряги, и Господь помогает, и он тогда человек видит, что Господь с ним рядом. Проникнитесь вот этим псалмом. Нет таких ситуаций на земле, где Господь не мог бы обеспечить нам покой. Кто-нибудь скажет, да, но верующие и болеют, и даже умирают, и по-разному бывает. Да, конечно. Но мы с вами читали текст, он говорит, и я воскрешу их в последний день. Понимаете? Эта земля, тут рано или поздно жизнь закончится. Всем желаю дожить до 120 лет и умереть здоровыми. Не болеть. Я вот мечтаю прожить долго и умереть здоровым, если Господа не дождусь. То рано или поздно все равно. Поэтому главное, что мы воскреснем в последний день. Это тоже одна из центральных доктрин в иудаизме. Воскресение из мертвых. Тхият митим. Мы в Йом Шлиши касались немножко этой темы, когда Бет Мидраш у нас был. Пятый стих. «Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих». В иврите написано «неги цорерай». То есть буквально враги вокруг, а человек сидит за столом и кушает. Это все равно, как, знаете, по периметру волки и медведи, но подойти не могут. А овцы уже настолько чувствуют своего пастыря, что у них и пищеварение нормальное, и пульс не поднимается при виде этих волков и медведей. У них как бы процесс идет стабильный. Кушают травку, не обращая внимания на вот это все окружение. То есть накрыл стол неги цорерай буквально вот напротив моих врагов. Они напротив, а я сижу и кушаю. Знаете, это образ или прообраз огромной власти и огромной силы. Люди, как правило, не могут кушать нормально в стрессовых ситуациях. Есть, конечно, такие, которые едят все подряд. Разные есть. Но, как правило, я знаю, сестры некоторые заулыбались и кивают. Я теперь знаю, кто и когда. Но вот у меня, например, когда у меня стрессовая ситуация, там, я не могу кушать. Не могу. Вот Вику, когда замуж выдавали, я не мог кушать. Вот свадебный пир, вроде все, ни вкуса, ни запаха, ни удовольствия, там что-то положил, пожевал. Я уже потом Ира уговаривала на третий день, ну поешь хоть что-то. Я несколько дней, у меня переживания были по поводу. Вот. Ира плакала, а я кушать не могу, понимаете, это... А Ира плачет и ест, и кушает, у нее аппетит такой хороший. Вот. Я иногда думаю, лучше плакать и кушать, чем быть голодным и не плакать. Вот. Здесь вот этот образ. Овцы в присутствии врагов нормально едят и даже не плачут. Почему? Абсолютно уверены в том, что пастырь даст им защиту. Вот Давид, когда это пишет, он точно знает, о чем он говорит. Я хочу, чтобы этот прообраз лег на портрет Машиаха. Он для нас пастырь добрый, именно Мессия. Почему? Потому что Машиах, он человек, сын человеческий. Сын человеческий, наш брат, плоть и кровь, как мы, единственное, ни разу не согрешил, абсолютно безгрешный, как первый Адам. Но даже первый Адам, Рабби Шауль говорит, был перстный из земли, а второй Адам – Господь с неба. Помните, да, Игерет Коринтин? Первое послание к Рим, 15 глава. Он говорит, абсолютно чистый Агнец Божий, который наш старший брат. «Умастил елеем голову мою». Я думаю, многие из вас знают, о чем идет речь. Речь идет о паразитах, которые заводятся у овец. У них все время мокрый нос, вот голова. И там прямо личинки откладывают насекомые. Это сильно очень чешется. Овцы просто лоб себе расшибают об камни, потому что не знают, что с этим делать. Сводит с ума, когда чешется. Знаете? Пастырь это все мажет маслом. Даже клещей выводят маслом. Знаете вы это? Нет? Теперь знаете. Теперь знаете. Если клещ залез в кожу, даже человеку, берете масло, капаете прямо наверх. Что делает масло? Оно постепенно пропитывает кожу, и нет кислорода. Дышать нечем клещу этому. Но он выходит назад. Но если кто торопится, его можно аккуратненько вынуть, только надо чуть-чуть крутить. Главное не оторвать ему тело, иначе он там застрянет, уже мертвый будет. Поэтому лучше мазать маслом, капать прям маслом, он сам вылезет. И вот пастырь добрый, он смазывает елеем голову нашу. Здесь как бы есть и второй прообраз. Помазание елеем, оно как бы дает определенный статус человеку. Вообще в Израиле помазывали на три служения. Это царь, пророк и первосвященник. Помазание маслом головы осуществлялось. И выливали просто на голову масло. Это прообраз очень мощный, потому что когда Бог призывает нас, Он тоже и выводит паразитов, но при этом еще мы помазаны маслом становимся. Как бы мы становимся уже в другую категорию людей. Помазание Духа Святого, оно пребывает на нашей голове, на нашем сердце и помогает нам понимать Писание. Шестой стих – это просто желание сердца. Я хочу, чтобы вот это желание было и у нас, друзья. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей. Давид натерпелся много. Младший сын в семье, от братьев, поверьте, тоже натерпелся. Мы это видим из первой книги Царств. Помните, когда он приходит, сыр принес, передачу принес, новости там какие-то, весточку из дома. Ему братья говорят, ты злой человек, пришел понаблюдать за сражением. Знаем мы тебя. Давид говорит, не слова ли это? То есть он говорит, болтовня это все, не знаете вы, что внутри у меня. И он говорит, благость и милость. Давид очень много натерпелся, очень много. И избегал, и пришлось ему жить и у царя Гевского, и у филистимлян. Прятался когда от Саула, 13 лет. Но он во всем видит позитив, он говорит, я хочу, чтобы меня все время сопровождала твоя рука. Понимаете, разница в том, что верующий человек, это не тогда, когда ничего не происходит в твоей жизни. Это когда мы проблемы решаем с Богом, вот в чем разница. У нас тоже есть проблемы, нас тоже иногда постигают трудности какие-то. Вызов, испытания. Но мы это все преодолеваем силой возлюбившего нас Господа, Ишуа Мессии. И поэтому у Давида нет на Бога обиды какой-то. Или там он говорит, все хорошо, но вот это и вот это было плохо. Он не предъявляет претензий никаких своему пастырю, своему Господу. Он говорит, я хочу, чтобы как сегодня и всю жизнь благость и милость. Эзе мила, хесед урахамим, хесед, яфе. Хесед, вы знаете что? Это ответ Бога на покаяние человека. Подробно мы это разбирали когда-то. Я сейчас не буду входить в эту тему. Просто напоминаю для тех, кто помнит. Это говорит о том, что в его жизни есть завет уже с Богом. И он говорит, я хочу, чтобы благость твоя и твоя милость, хесед твой, сопровождали меня. Потому что хесед это то, благодаря чему мы можем жить не греша. Это дополнительная точка опоры в нашей жизни. Дополнительный источник силы в нашей жизни. И он говорит, я хочу пребывать в доме Господнем многие дни. Знаете, некоторых палкой не загонишь в дом Божий. То работа, то болит нога, то погода хорошая, надо на пляж поехать, то родственники приехали из-за границы, а завтра сыну надо куда-то там идти, а послезавтра собрание. И никогда нет времени. Давид говорит, я хочу во все дни своей жизни быть в твоем доме, Господь. Понимаете, если мы свою жизнь выстраиваем так, чтобы сначала быть в доме Божьем, а потом все остальное, все будет в порядке, друзья. Тогда вы можете этот псалом написать на скрижалях своего сердца. Тогда Бог будет заботиться о вас всегда. Он дал обетование. Но это обетование имеет условия. Он говорит, ищите прежде Царство Божье. И все это я вам обеспечу. Но если человек не ищет Божье Царство, а некоторые делают вид, что ищут Божье Царство. Знаете, когда вот дети, вот у нас внуки маленькие, дети спрячутся дома, играют. И ты так, а ну-ка посмотрим под одеялом. И они так хи-хи-хи там где-то, знаете. То есть Я делаю вид, что я их ищу, потому что на самом деле я знаю, где они. Понимаете, да? Детям даже смешно. Но они все равно там прячутся. Игра такая. Так, а ну-ка в тумбочке или в шкафу. И там уже аж трясутся они от смеха, где они там сидят. Вот, но есть верующие, которые делают вид, что они ищут Царство Небесное. Громогласно. Так, где тут Царство Небесное? Ну, ходят тут. А дети Божьи смотрят на это все, им смешно. Не надо делать вид. Надо быть верующим, а не казаться себе и другим, что ты верующий. Повседневная жизнь, жизнь в Боге, под жезлом и посохом нашего пастыря Иешуа. Это и есть дорога веры, дорога правды. Я от всего сердца искренне желаю нам всем дойти до конца и всегда до конца быть под защитой и под благословением, под благостью и под милостью, под посохом и под жезлом нашего пастора. Я желаю, чтобы мы всегда ходили на пажити злачные, сочные, воду пили спокойно и тихо. И пусть наша жизнь будет свидетельством Богу. Аминь. Помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим за Твой мир, за благодать и за устройство, которое Ты даешь нам. Благослови, пожалуйста, каждое сердце, чтобы мы, обращаясь к нашему Господу, к Сыну Человеческому, видели в Нем доброго пастыря, видели того, кто заботится о нас, и всегда мы находимся в Его поле зрения. Он всегда знает, где мы и что с нами. Мы благословляем Тебя, благодарим и молимся во имя Иешуа. Аминь.